Собери урожай, веселящих грибов, что растут на помете мозговых тараканов, что живут в глубине подсознания твоего, что скрыто под пропастью сна и обмана. Сна и обмана.